Глава 14. Рисунок. Было, не было, случилось, не случилось, привиделось во сне или произошло наяву, Катя не стала ломать над этим голову. Она просто снова уснула и спала долго в этот день. День, с которого все началось и покатилось в далях в тартарары. Проснулась одна в номере. Анфиса давно уже спустилась в ресторан завтракать. Пока принимала душ, причесывалась, прихорашивалась, и завтрак уже почти закончился. В дверях ресторана Катя столкнулась с Читой Зубаловых. «Доброе утро!» — вежливо поздоровались они. Олег Ильич Зубалов расположился в холле в кожаном кресле, с аргументами и фактами в руках. «В Косове беспорядки», — объявил он в пустоту. А тут снова полемика насчет того нашумевшего фильма о крахе Византии и деструктивной роли Запада. Прямые параллели проводятся с нашей нынешней реальностью. Мимо ресепшн в припрыжку промчалась Даша. В белой спортивной кенгурушке, с развивающимися волосами, легкая, верткая, живая, как бабочка-капустница. Следом за ней, опираясь на трость, к ресепшн подошла Маруся Петровна. Что-то стала тихонько спрашивать у девушки-портье. Вид у нее был растерянный и озадаченный. «Все еще у себя, не выходила», — донесся до Кати ее дребезжащий фальцет. «Она же обычно рано встает. Просил не беспокоить ее?» «Ну, если просил, то, конечно. Только где мама?» — спросила громко Даша. «Я хочу к ней. Бабушка, я к маме». «Нет, нет, Дашунчик, нет, у мамы головка болит». Маруся Петровна растерянно засуетилась. «Подожди, потом. Она спустится и... Постой, я тебе говорю!» «Тогда я на улицу!» Даша бросилась к дверям. Олег Ильич Зубалов проводил ее взглядом. Он перестал шуршать своей газетой, да и к византийским параллелям и полемике на страницах потерял интерес. «Марина Ивановна», — обратилась Катя к его половине, «вы сегодня утром ничего не слышали? Шум вас не разбудил?» «Что, простите?» — Марина Ивановна смотрела на мужа. «Я говорю, шум вас сегодня утром не разбудил?» «Шум? Какой шум?» «Грохот, как будто выстрел». «Выстрел?» «Да, тут вроде как во дворе открыли охоту на ворон». «Я ничего не слышала. Никакого шума, тем более выстрела. Мы отлично спали с мужем». Катя вздохнула. «Ну вот, все правильно. Значит, все это ей просто приснилось. Неужели она дошла до того, что начала путать сон и явь?» «Здесь чистый речной воздух, оттого и спится крепко», — продолжала Марина Ивановна. «Но даже если и был какой-то шум... Знаете, у нас дома под окнами строят дом. Был такой тихий переулок в самом центре Москвы, и вдруг начался сущий ад. С одной стороны стройка, с другой. Жить просто невозможно. Никакие евроокна не спасают. Пробовали переехать за город, у нас загородный дом хороший на Николиной горе. Но оттуда ехать утром порой очень сложно, жуткие пробки. А Олегу надо на работу, иногда в департамент, иногда в министерство. И все срочно, опоздать не-не, сами понимаете, не тот уровень. Так неделями, месяцами и мучились. Я под этот шум строительный, под грохот засыпать даже научилась. А что, жизнь она заставит». Катя решила спросить про выстрел и Анфису. Но ее в ресторане не оказалось. Катя покружила в одиночестве вокруг шведского стола. В окно был виден пляж и детский городок. Там, несмотря на школьный час, было полно детей. То тут, то там мелькало белое пятнышко. Костюм бабочки-капустницы. «Тоже в белом, как мать», — подумала Катя машинально, вспомнив белый халат Ольги. И тут же одернула себя. «Да это же только сон, они же приснились мне сегодня утром все. Ольга Борщакова, Ида и этот красавец-менеджер Хохлов по имени Воронье Погибель. Помповое ружье он держал под мышкой, а дохлую ворону за крыло. Борщакова сказала: «Иди ко мне», и он поднялся по ступенькам с таким видом, словно подвиг совершил, словно вернулся с войны и теперь требовал от нее награды. «Все еще у себя не выходила? Она же обычно рано встает». Это сказала про Ольгу ее тетка, Маруся Петровна. «Что бы это значило, а? Крики детей. Что бы это все значило? Официантка принесла свежего кофе. А что с поисками пропавшего мальчика? Как там обстоят дела? Ночные огни на болоте погасли. А был ли результат? Хохлов ночью был там, среди поисковиков-добровольцев. Он же отряд чоповцев возглавлял. А утром вернулся в отель и... Это птица. Это ворона. Черт. Отчего эта сцена из сна ли, из реальности ли так и засела гвоздем в мозгу? Катя посмотрела в сторону детской площадки. С поисками пропавшего мальчика, кажется, у них ничего не вышло. Несмотря на аврал, на сбор всех частей, а тут столько детей, и они одни, без взрослых. Но почти сразу же она успокоилась, увидев охранника. Он стоял, широко расставив ноги, в руке у него была рация. Это был крепкий молодец. Вид его внушал уверенность. Дети, качавшиеся на качелях, съезжающие с горок, игравшие в бадминтон на волейбольной площадке, были под его надежной защитой. После завтрака Катя двинула на поиски Анфисы, но не нашла ее ни в холле, ни в зимнем саду, ни в парке, ни на террасе летнего кафе. Анфиса сама позвонила ей на мобильный. Она коротала время в номере Иды. В номере был открыт настоящий модный магазин. Шкаф-купе был распахнут, на кровати, на кресле ворохом лежала одежда. Платья на вешалках висели на двери ванной. «Нет, Идочка, я бы такое никогда не решилась надеть на себя», услышала Катя, открывая дверь на громкий призыв «Войдите». Ида в алых атласных туфельках на совершенно безумных по дерзости шпильках крутилась перед зеркалом в платье, красном в крупный белый горох. Платье, спереди целомудренно закрытое до горла, сзади имело вырез до середины спины. Весь покрой снова неуловимо напоминал силуэт сороковых. Волосы Ида спереди накрутила и приподняла, взбив в кок, и эта прическа, немного старомодная и карнавальная, очень шла ей и гармонировала с ярким, веселящим взор нарядом. «Я бы не решилась, но тебе идет классно! Просто классно!» — воскликнула Анфиса, раскинувшаяся в свободной позе среди вороха чужих нарядов. «Дита фон Тис и Эвита Перрон в одном лице. Честное слово, на ком-то другом это смотрелось бы прикидом для киношной массовки, но тебе зверски идет. Самое потрясающее, что этот стиль ретро полностью твой. Правда, Катя?» «Нет сомнения», — подтвердила Катя, ища свободный от тряпок уголок, чтобы приткнуться. Она разглядывала Иду. Итак, красная атласная комбинация обернулась платьем в стиле Диты фон Тис. Может, комбинация тоже где-то тут, среди вещей? Кружева и атлас — свидетельство того, что утренний вороний инцидент был не во сне, а на самом деле. Но красного атласа среди вещей что-то не было заметно. «Ида, а теперь вот это!» Анфиса указала на белое вечернее платье, висящее на плечиках на двери ванной. Ида улыбнулась и, взяв платье, скрылась в своей импровизированной гардеробной. «Здорово все же найти свой стиль», — вздохнула Анфиса. «Но для этого фигура важна и внешность. А с моим брюхом... Куда мне такой бурлеск? Мне, Катька, всегда больше варежки меховые шли, в которых Бьорк любит фотографироваться, и валенки Уги. Уги ужасны, они ноги уродуют. А Бьорк одеваться не умеет совсем», — откликнулась из ванной Ида. «Ну, не скажи, а ее платье в виде лебедя?» «Какое же это платье? Это просто чучело дохлой Гагары, наброшенное на себя. Платье должно украшать. Соблазнять». Ида вышла. Белое платье с американской проймой, с открытыми плечами, смотрелось на ней строго и сдержанно. «Шик, блеск!» — Анфиса хлопнула в ладоши. «Скажи, Кать!» «Ида вам очень идет, но мне то первое нравится больше», — заметила Катя. «А по поводу дохлой Гагары я с вами согласна». «Вам удалось потом заснуть?» — кротко спросила Ида. Их с Катей взгляды встретились. «Значит, это был не сон». Катя подумала это со странным облегчением и вместе с тем с тревогой, которая вернулась. «Жутковатые у них тут забавы», — сказала Ида. «Да уж», — согласилась Катя. «О чем это вы?» — спросила Анфиса. «Сегодня на рассвете нас выстрел разбудил. Ида оглядела свой гардероб с намерением продемонстрировать что-то еще. «Выстрел? Вы с ума сошли? А кто стрелял? В кого?» «Хохлов», — ответила Катя, окончательно уверившись, что с ее восприятием реальности все в порядке, слава богу, и коротко рассказала Анфисе детали. «А я почему же ничего не слышала?» — Анфиса пожала плечами. «Я же очень чутко сплю. Когда Костя во сне храпеть начинал, я всегда...» Она оглянулась на Иду. «Ладно, чего уж там. А Хохлову надо сказать, чтобы он охоту на ворон устраивал где-нибудь в другом месте, а не под окнами, и Ольге на него надо наябедничать. Пусть приструнит фаворита своего». «Фаворита? Ого!» Ида подняла темные брови. «А ты ничего между ними не заметил, разве?» «Я нет, но...» «А вот и он легок на помине. По лестнице спускается». Ида кивнула на открытое окно, выходившее на деревянную террасу, служившую крышей кафе. Это было что-то вроде импровизированной лоджии и одновременно наблюдательного пункта. Именно здесь Катя и увидела красную комбинацию. И это, оказывается, вовсе не было сонным глюком. По черной лестнице со второго этажа быстро спускался Игорь Хохлов, приглаживая волосы, застегивая на груди рубашку. Куртку хаки, ту самую утреннюю, измазанную грязью брыкового болота, он держал под мышкой. Катя видела, как он спустился к кафе, быстро переговорил о чем-то с охранником, а потом направился мимо детского городка в сторону пляжа. «Синий тебя старит. Вообще это цвет старых дев». Катя обернулась, привлеченная репликой Анфисы. Ида снова переоделась. Она меняла цвета, как хамелеон, и теперь на ней было узкое синее платье с плечиками. Опять в стиле сороковых. На руках черные перчатки до локтя, а на голове крошечная шляпка-эгретка с вуалью. Наряд шел ей, однако прибавлял возраст, и все же нельзя было не залюбоваться. «Ну, куда так можно пойти?» — выпрошала Анфиса. «Куда угодно», — Ида поправила вуаль. «Здесь, в Двуреченске? Не смеши меня. И в Москве-то так не особо куда покажешься, разве что в клуб. В ресторан с приятелем, так сойдешь за его бабку, наглотавшуюся средством акрополуса», — не унималась Анфиса. «Но шляпку с вуалью я бы, пожалуй, примерила. Шляпка смешная». Ида протянула ей гретку. Анфиса пригладила ее на волосах и заулыбалась, тут же приклеилась к зеркалу. Вуалетка ей шла. Катя не выдержала и тоже стала примерять. «Наденьте вот это». Ида извлекла, словно из волшебного сундука, еще одно белое платье с пышной юбкой, опять же в горох. На этот раз мелкий, бирюзовый. И Катя не удержалась от соблазна. «Ой, держите меня!» — увидев ее, Анфиса всплеснула руками. «Вот это да! Полный финиш!» «Локоны надо подвить и спереди начесать», — Ида оглядела Катю с ног до головы. «Ну, кто сказал, что этот стиль не ваш?» И они самозабвенно погрузились в примерку все новых и новых вещей. Даже толстушка Анфиса не отставала, натягивая на себя перчатки, примеряя беретки, шляпки, прикладывая к себе то-то, то-это. «Вот это класс, девочки! Только мне на два, нет, на три размера надо больше. Ширше нужно шить, свободнее!» Катя покрасила губы ярко-алой помадой. Никогда прежде на такой шаг не решалась, но сейчас хотелось эксперимента. Хотелось эпатажа. «Надо устраивать себе такие маленькие праздники». Ида помогала ей застегнуть сзади молнию. «Когда что-то не ладится, когда все кругом не так, плохо, нужно делать себе этот праздник своими руками. Никто другой не сделает, только ты сама. У меня сейчас у самой сложный момент в жизни. Я вам говорила, с работой какая-то хрень. И вообще...» «Так я перед отъездом сюда шопинг для себя организовала. Психотерапия, скажете?» «Еще какая действенная. Такой прилив сил сразу, такой эмоциональный подъем. И надо волю себе давать, понимаете, полную волю, всем своим фантазиям. Что мы слышим обычно? Что читаем? Что нельзя одеваться эпатажно, крикливо, нужно покупать базовые вещи, инвестировать только в них. А что такое базовые вещи? Дерьмо. Настоящее дерьмо. Джинсы, маленькое черное платье, белая рубашка, водолазка. Я всю эту хрень просто ненавижу. Это скучно. Это такая банальщина. Это все сейчас носят. И все похожи друг на друга, как амебы. А надо отличаться от других. Иногда надо быть не похожей на саму себя. В определенные моменты жизни это может очень пригодиться. Слушайте, а давайте сейчас же продемонстрируем себя преображенных. Загорелась Анфиса, не расстававшаяся с вуалеткой. Айда на лоджию, вот так. Пусть нас увидят, таких прекрасных. Кто увидит? Никого ведь нет, засмеялась Катя. Ей идея понравилась. Платье в бирюзовый горох было немного ей коротковато, ну да не беда. Зато сколько восторга в этом импровизированном карнавале. Они, как три грации, профлонировали на террасу. И тут их постигло разочарование. Двор отеля был пуст. Только на детской площадке было по-прежнему шумно и оживленно. Дети гонялись друг за другом, визжали, хохотали, в основном самого мелкого возраста, явно и дошкольники. Катя увидела Дашу Борщакову. Девочка медленно брела к отелю. В руках у нее был лист бумаги, очень похожий на ту отксеренную листовку, посвященную пропавшему мальчику. На садовой скамье под липой в нескольких метрах от Даши сидела Маруся Петровна. «Что не так, сокровище мое?» — услышала Катя ее голос. «Ты что нос повесила, а? У тебя зуб болит?» Даша покачала головой. «Нет». Листок бумаги был зажат у нее в кулаке, как веер. Подойдя к Марусе Петровне, она протянула его ей. «Это еще что за художество?» — ворчливо спросила Маруся Петровна. Она достала из кармана своего вязаного кардигана очки, водрузила их себе на нос. Катя видела все это с террасы. Ей хотелось окликнуть их, помахать рукой. «Эй, вверх, смотрите, вверх! На нас, трех граций!» «Откуда это у тебя?» От неожиданности Катя вздрогнула. Неужели эта пожилая представительная дама так кричит? Неужели она вообще может вот так? Неужели ее горло... Старческое горло способно... Она увидела, как Маруся Петровна, схватившись за сердце, начала медленно клониться на бок. «Господи, ей плохо!» — состояние старухи заметила и Анфиса. Они втроем, в чем были, спотыкаясь на каблуках, подхватив юбки своих карнавальных нарядов, бросились вон из номера. Ида, голося «Помогите!» устремилась на ресепшн, Катя и Анфиса выскочили во двор. «Маруся Петровна, дорогая!» — Катя обхватила пожилую даму. «Что с вами, сердце, да?» «Зажгло. В груди все зажгло», — Маруся Петровна дышала с трудом. «Сейчас пройдет. Отпустит. В глазах даже потемнело. Катенька, вы посмотрите сами, я не могу. Это ужасно». Катя подняла с земли выпавший из рук Маруси Петровны листок. Это был рисунок, сделанный карандашом. На нем была изображена Даша. Сходство было одновременно и схематичным, и весьма четким. Темная челка, угловатая хрупкость детских плеч, овал лица, Дашин подбородок, губы и нос. Девочка на рисунке была совершенно голой. Она лежала на спине, беспомощно раскинув руки. Мертвое лицо искажено, обезображено гримасой боли. Шея как-то неестественно свернута на бок. На рисунке была еще одна ужасная деталь. Катя, всмотревшись внимательно, похолодела. У мертвой девочки на рисунке зияла жуткая рана. Грудная клетка и брюшная полость были рассечены почти до самого лобка. На белом листке черными штрихами, сливавшимися в кляксы, была нарисована натекшая из раны лужа крови.